Я много тренируюсь и оттачиваю свои навыки», — смогла выдавить из себя молодая воительница-алхимик. «Ты понял, что делает моя ученица?» Сохраняя некоторую настороженность, но все-таки немного расслабившись, поинтересовался хранитель Мэн. «Да, это поразительно, и я обязательно попрошу старшую сестру научить меня, а теперь самым честным и искренним образом обозначим уважительный поклон оной старшей сестре». «Чем ты слушал, молодой человек?» — поджал губы старик. «Это уникальная особенность. Священное искусство создания пилюль. Это очень редкий вид небесного тела, появляющийся один раз в 1000 лет. Этому нельзя научиться. Это не совсем так, просто это будет довольно сложно и потребует от меня некоторой подготовки», — задумавшись, рефлекторно закладываю руки за спину. «Хотя, полагаю, практики этого мира действительно не смогли бы перенять этот навык. Даже в моем прошлом мире лишь немногие знают нужный метод, и еще меньшее их число сможет его применить. Однако предлагаю вернуться к нашему вопросу. Мне все еще необходима ответная реакция организма, но теперь я представляю, как это можно устроить. ХММ, мастер Мэн, могу я попросить у вас что-то, что сможет быстро дать мне много ци? Думаю, пилюли, созданные моей ученицей, вполне подойдут», — кивнул он. «Но что ты задумал, Суму? Сейчас покажу». Ниндзя безропотно передала мне горсть пилюль, и я сразу же закинул их в рот и сел в позу для медитации, почти мгновенно начав ощущать, как ци из пилюль растекается по родной системе меридиан организма, не только наполняя их собой, но и стимулируя выработку родной ци тела. Вообще, сейчас я собирался прыгнуть выше головы, много выше головы, но азарт, кураж, энтузиазм исследования, все это меня захватило. К тому же мне не требовалось много, буквально одна крупинка. Запустив цикл развития, я начал поглощать вливаемую извне и генерируемую неправильными меридианами энергию, пока весь полученный объем не перешел в мой резерв, после чего собрал всю имеющуюся ци, преобразовал ее в ледяную и принялся на пределе сил насыщать ей микроскопическую область у себя на ладони. Температура там почти мгновенно упала ниже точки росы, и на коже руки выступила одна капелька влаги. Я продолжил насыщать ее. Вот она обратилась в лед, но я продолжил нагнетать, благо с особенностями энергетики этого тела и моими собственными улучшениями системы энергоканалов внешнего контроля хватало, да и качество энергии делало свое дело. Спустя около минуты на моей ладони лежала и не думала таять крупная снежинка. Экстракт холодного снега отменного качества, хоть и не слишком большого объема, но даже так меня знатно шатало и ощущалась граница истощения, а я ведь под допингом. «Это что, кристалл лынь?» — выпучил глаза Мэн. «Да что ты за монстр такой? Таланты сестренки Ся тоже кажутся мне невероятными», — устало отвечаю. «И нет, это не совсем то, что вы зовете кристаллом инь, но, полагаю, что-то близкое. В моем прошлом мире это вещество называлось экстрактом холодного снега. Я должен посмотреть, какой иммунный ответ будет у практика этого мира, что попробует взять этот кристалл в рот». «Ладно», — вздохнул старейшина, — «это разумно», — после чего забрал у меня с ладони снежинку и запихнул себе на язык. И сразу же скривился, а его ци окуталась золотом и устремилась к кристаллу, пытаясь задавить и как бы сжечь его. «Ага, понятно, достаточно, тьфу», — сразу же сплюнул экстракт Мэн. «Да у тебя инфа вставляющая чудофифная», — заругался старик, неловко шевеля подмерзшим языком. «Хи-хи», — отвернулась наблюдавшая за нами девушка. «КХМ, учитель, с вами все в порядке?» «Да, все форов и тьфуев и кфамерв. Хак-хи-у-хи-хи», — девочка пыталась держаться, но получалось у нее плохо. А этот насупленно обиженный вид старика заставил и меня улыбнуться, что уж говорить о куда менее закаленной девушке. «Я бы помог вам, уважаемый мастер, но сейчас мой запас ци сильно оскудел, так что могу рекомендовать только чашечку горячего чая». «Да, чай все делает лучше», — улыбаемся и машем. «ХММ, кажется, меня подозревали в чем-то нехорошем». «Лав на тьфу, ладно, если ты все понял и уверен в себе, то идите отдыхать, а завтра направимся в горы Черного Ветра. Кристаллы проявятся 7-го числа 6-го месяца, так что у нас есть 2 недели, а путь в горы не близкий. Не хотелось бы ждать еще год. Приложу все свои силы, мастер Мэн», — вежливо поклонился я старику. «Так, теперь бы встать и дойти до домика. Пищи для размышлений у меня появилась масса, как и идей для экспериментов. Но сначала, дойти, да, и выпить чаю». Глава 8. Весь оставшийся день я посвятил утрясанию рутинных, но необходимых формальностей, ведь даже просто предупредить о том, что отбываю из павильона почти на месяц, мне предстояло довольно большое количество людей, от руководства теневого зала до членов семьи и друзей-приятелей, все-таки настоящий сумму, как бы сильно ни взлетал, не мог просто взять и забить на тех, с кем сблизился за время жизни в секте, а значит, и я не мог вести себя иначе. Понятно, что от того, кто как раз все последние недели только и делал, что на них забивал, вернее, старательно отдалялся, данное утверждение звучит лицемерно, но все-таки есть разница между друг насел на тренировки и стал меньше тусить и друг отправился куда-то в путешествие, даже не предупредив, хотя ничего ему не мешало. В общем, хорошо, что уважаемый хранитель зала вкладов явился ко мне с утра пораньше, а не ближе к вечеру, иначе бы получилось не очень удобно, я и так заманался бегать туда-сюда, а ведь, по-хорошему, еще сестренок Ху надо предупредить, ибо обещал заскакивать в гости, а тут на месяц исчезаю, нехорошо таким быть. Однако во всей этой суете и хлопотах была и положительная сторона, вернее, не столько в самих хлопотах, сколько в ситуации вообще, ведь, сам того изначально не желая, я опробовал эффект местных средств для ускорения развития, и опыт прошел удачно. Механика действия изготовленных сянинчан пилюль отличалась от той, что была у подобных им таблеток в моем прошлом мире, но я бы не назвал ее ущербной. Скорее уж наоборот, она была куда интереснее и в чем-то эффективнее обычных ци, содержащих сублиматов растительно-минерального происхождения, что изготавливались в моем прошлом мире, просто самой ци в тех сублиматах было больше, в силу, я так понимаю, лучшего сырья, чем в созданных девушкой пилюлях здесь. Тем не менее факт оставался фактом. Я мог усваивать местные вещества, и это было довольно эффективно, из чего следовал логичный вывод. Перед отправкой в путешествие будет очень правильно подкачать энергетику на дармовом допинге. Как я знал, да и в общем-то наглядно понял на собственном опыте, местные практики не могли за раз принимать много пилюль. Их система циркуляции ци строилась таким образом, что просто не была приспособлена к содержанию большого количества ци. Местный дантянь хоть и расширялся с течением времени, но оставался довольно ограниченным по вместимости, и, фактически, весь запас энергии практика определялся его меридианами, то есть весь резерв местного эксперта боевых искусств. Это вот процентов на 50 то, что постоянно пребывает в его меридианах. Проводя аналогию, это было как водопровод, в котором количество воды равно объему труб плюс пара бочек, без всяких иных внешних резервуаров, в которых бы эта вода хранилась до востребования и откуда поступала бы в трубы, восполняя то, что из них вытекло. Это же, помимо объективно скромного запаса выносливости, в том смысле, что практики заточены под скоротечные бои, а потом им просто нечем создавать техники, ци истощается, означает, что слишком большое вливание энергии в один момент времени может просто разорвать систему меридиан эксперта боевых искусств этого мира. Отсюда и невозможность за раз принять много стимуляторов. Точнее, если в бою или иным способом активно тратишь ци, то, пожалуйста, глотай пилюли хоть подряд целыми мерными флаконами, но если в спокойной обстановке и когда ты не истощен, то ни-ни, особенно на низких ступенях развития, где ни опыта, ни контроля, а сам резерв действительно ничтожен. Но то местные практики, они потому и таскают с собой кучу пилюль бессмертия, те, собственно, так и названы по аналогии с этакими зельями лечения из компьютерных игр. Мол, вот ты дерешься, истощаешься, ситуация такова, что от запаса твоей энергии зависит вопрос, жить тебе или умереть, и вот ты заживал пилюлю, она дает тебе дополнительную силу, и ты внезапно выживаешь там, где должен был лечь трупом, натуральная пилюля бессмертия. Но это все лирика, проза жизни же у нас такова, что я мог заживать почти сколько угодно пилюль, и их ци меня точно не разорвет, и этим стоило пользоваться. А коли такое дело, то почему бы не совместить приятное с полезным? В смысле, сходить на рынок в лес у черных ветров, чтобы предупредить сестренок Ху, а заодно пробежаться по рядам да прикупить всяких средств, насколько хватит денег. У меня впереди только одна ночь, в дороге же всякое может случиться, а запас пилюль, что у меня был от прошлого сумму, выглядел большим только в ракурсе его опыта. Я же, подозреваю, теперь освою всю содержащуюся в них ци минут за 30, ну, максимум час. А у меня, повторюсь, впереди целая ночь. Правда, нельзя было так просто взять и заявиться на рынок, вернее, можно, но тогда по возвращении мне будут отрывать уши, или не уши, но точно отрывать. В общем, вооружившись свертком с чаем, я отправился к домику сестренки. К счастью, девушка была на месте, и мне не пришлось ее разыскивать или ограничиваться полумерами в виде оставления записки. Так что я смело постучался и, получив разрешение, вошел. Что-то случилось. Ох, сестра, неужели ты считаешь, что я могу навестить тебя только в том случае, если что-то случается? Растянул я губы в улыбке. Я, кстати, принес тебе свежего чая с изумительным букетом вкуса, что особенно прекрасен после медитации, протягиваю сверток. ХММ, меня окинули очень подозрительным взглядом. О моем внимании мы поговорили только вчера, а судя по тому, как ты вел себя последний месяц, ты бы прервал свои тренировки, только если бы что-то случилось, или если бы у тебя кончился чай. Но поскольку ты сам мне его принес, вряд ли дело в этом. К тому же я видела, сколько ты его купил. Моя сестра очень наблюдательна, не удержался я от ухмылки, хотя этому молодому человеку несколько досадно, что она считает, будто он за тренировками может забыть обо всем остальном. Ты же ведь знаешь, что сейчас говоришь в очень архаичной манере, уточнила девушка, все-таки приняв подарок. И не то чтобы я не была рада тебя видеть, но все же я вижу, что ты что-то задумал, брат, и мне хотелось бы знать, что именно. Ох, сестра, видишь ли, хранитель зала вкладов попросил меня помочь его ученице, потому мы должны будем удалиться в горы Черного Ветра, примерно на месяц. Вот как, ученица мастера мы на это случайно не та девица, в которую, по слухам, ты без памяти влюбился и ради которой начал совершенствоваться. Кажется, меня пытаются троллить. Ну или реально так сурово спрашивают. Да, именно она, улыбаемся и киваем. И поскольку путь обещает быть долгим, мне нужно подготовиться к этому походу. Прикупить на рынке продовольствие, пилюль, предупредить сестренок Ху. А это еще зачем? Сразу же насторожилась девушка. Ну, я же обещал им время от времени их навещать. Нельзя после такого братья исчезать, не предупредив, это просто невежливо. Я могла бы им сообщить, ожидаемо сказала Суянь, возможно, но сообщать такие известия через третьи руки тоже не слишком правильно. Что бы ты сама чувствовала в такой ситуации на их месте, не говоря уже о том, что и сама задача передать двум красивым девушкам, что их знакомый, которого они приглашали в гости и который обещал прийти, вдруг взял и на месяц уехал куда-то с еще одной красивой девушкой, об отношениях с которой по павильону циркулируют самые странные слухи. «Боюсь, я не могу возложить на тебя столь тяжелую ношу, сестра, это интерпретировалось примерно как ты им там такого можешь понарассказать, что мне потом в радиусе 5 километров от них появляться будет нельзя. И зачем ты тогда сообщаешь мне все это?» — нахмурила брови девушка. «Мой скрытый посыл был явно понят, или как минимум замечен. Ну не мог же я пойти предупреждать сестренок Ху и не предупредить при этом родную сестру, как и пойти к этим сестренкам, не поставив тебя в известность, помня твои переживания в прошлый раз. Только поэтому, а этого мало, не играй со мной словами. Скажи честно, ты опасаешься предстать перед двумя леди, заявляя, что отправляешься в путешествие с третьей, и тебе нужна помощь и поддержка сестры. Раскусила меня Янь, как ты могла подумать, что я исхожу из столь низких мотивов, как собственная безопасность? Старательно забегал я глазками. Если за моими действиями и стоит какой-то скрытый мотив, то это исключительно забота о леди. Ведь мы и Рыцзяэр могут оказаться очень радушными, а вокруг моей скромной персоны и так ходит уже слишком много слухов. Я бы не хотел, чтобы честное имя таких достойных леди подвергалось гнусным наветам пасквилянтов и клеветников. Если же меня будет сопровождать сестра Янь, то вряд ли у кого-то повернется язык говорить что-то неподобающее. А если и повернется, тогда у меня будет более чем серьезная причина этот язык оторвать. Взгляд Суянь обрел пару дополнительных центнеров веса. Ох, этот ученик вовсе не хотел отвлекать уважаемую сестру от ее дел. Принялся я заверять девушку, что не нуждаюсь в помощи, тем самым укрепляя ее в подозрениях. Суму, ты невыносим. Как можно быть серьезным практиком, постигшим едва ли не божественное откровение и так увлеченно развивающимся, и в то же время оставаться повесой, что пытается что-то закрутить сразу с тремя девушками, еще и сестру в это втягивая? Этот практик ничего такого не делал и никуда никого не втягивал. Ухожу в отказку. И вообще, я предупредил, потому не буду тебя более отвлекать, А теперь разворачиваемся и бочком-бочком. Стой, тяжелый вздох, я иду с тобой, иначе ты действительно умудришься оказаться в очень неоднозначном положении. Ты, основной ученик секты Небесной Башни и внук второго наставника, ты должен подавать собой пример достойного практика, а не то, что ты делаешь сейчас. И раз так, мой долг, как твоей старшей сестры, присмотреть за тобой. Ага, как скажешь, я улыбнулся, тогда пойдем. Что, прямо сейчас, удивилась она, а чего тянуть? Пожимаю плечами, но если у тебя есть какие-то дела, я могу сходить и один. Нет-нет, пошли, и меня самого едва ли не за шкирку взяли и потащили. Ну что же, сестру предупредил, да, путь к рынку пролетел незаметно, любая дорога кажется короче, когда ты можешь провести ее за интересной беседой. Беседа, что была организована почтенной Суянь, несомненно была интересной, поскольку несколько смущенная девушка решила выбрать нейтральную тему и завела речь о техниках и практике ци. Ей было интересно послушать рассказы о высшем мире, я же обогащал свой багаж знаний кое-какими не то чтобы хитростями по практике местной ци, но некоторыми особенностями. По сути, просто примеры преобладания духовности и индивидуальности в ветках развития практиков при сохранении общей универсальности, каким бы несочетаемым это ни казалось на первый взгляд. За примером далеко ходить не надо, те же интехники куда лучше получались у женщин, при этом по своей механике должны были легче даваться мужчинам. Ну и так далее, в таком же духе, в общем, было интересно, и мы сами не заметили, как оказались на торговой площади, где я принялся гулять на все деньги. В смысле, закупать вещества едва ли не в промышленных масштабах. «Брат, зачем тебе столько пилюль?» Удивленно похлопала глазами девушка, глядя на то, как я убираю в походную котомку натуральную бутыль на пол-литра, по самое горлышко заполненную витаминками. И бутыль эта была уже не первая и даже не пятой, затаривался я от души. К тому же, не стесняясь, просвечивал глазками лекарства и брал самые ценасыщенные, пусть некоторые из них были явно не самого высокого качества, с кучей примесей, но тут или попрошу Нинчан их почистить, или сам попрактикуюсь, так же хорошо, как у девушки, не получится, но после копирования ее аномалий в строении меридиан будет на чем тренироваться, а до этого светлого мига хватит веществ из личных запасов и того, что тут есть поприличнее. У меня нет проблем с усвоением ци из пилюль. Более того, на данный момент это, пожалуй, самый простой и быстрый способ набора энергии. Но такой поток может повредить меридианы, поджала губы девушка. Не в моем случае. Внутренний контроль – это то, с чего в том мире начинали свой путь постижения ци. Я говорил свободно, все равно тут было слишком шумно, чтобы кто-то мог нас подслушать, да и, не зная контекста, мало кто что поймет. Ты ведь не ощущаешь исходящей от меня энергии, не так ли? Сестра кивнула. Это потому, что я не даю ей вытекать за пределы тела, вместо этого непрерывно собирая и повышая ее концентрацию в своих меридианах и дантяне. Это дополнительно укрепляет инфраструктуру. Понятно, задумчиво пожевала губами Суянь. Необычный подход, но, как вижу, он работает. Угу, я подошел к следующей лавке и ткнул пальцем в определенный флакончик. Мне его, отдав запрошенную продавцом сумму и получив очередную порцию веществ, мы продолжили путь, пока не вышли к домику смотрителя рынка от багрового клана. Ох, чувствую, я еще пожалею об этом, покачала головой ледяная волшебница. Брось, мы просто идем в гости, что такого? И я постучался в дверь. Спустя всего 5 секунд она распахнулась, явив нам младшую из сестер все в том же очень откровенном наряде. При виде меня девушка радостно улыбнулась. «Братцу, и потом хвать», и меня затащили внутрь. А я предупреждала, усмехнулась сестра, делая шаг следом. «Хумейер, добрый день, вижу, твое гостеприимство остается все таким же энергичным. Ох, госпожа Суянь, простите, я не заметила вас», подскочила девушка, мигом отстраняясь и вообще делая вид, что ничего не было только что. «Да, я поняла, мой брат гораздо интереснее для тебя, чем осмотр так хорошо известных тебе пейзажей». «Сестра», я сукоризной глянул на девушку. «Ну да, она не в восторге от близняшек, но зачем сразу так давить авторитетом-то? К тому же на шум уже подтягивается старшенькая. О, какой приятный гость! Привет, Суму!» «Суянь», уже менее радушно кивнула она своей коллеге. Вы пришли навестить нас с сестрой? Тут вопрос был задан чисто из вежливости. Да, мои обязанности в павильоне вынуждают меня на некоторое время отлучиться, но уходить, не попрощавшись с прекрасной смотрительницей рынка и ее не менее прекрасной сестрой, я не мог. К тому же, если леди позволит мне насладиться их компанией за чаем, воспоминания об этом событии будут согревать меня все время нелегкого пути и тяжких испытаний. Ох, как мы можем отказать столь учтивому гостю, рассмеялась старшенькая, наслаждаясь видом закипающей Суянь. Я принесу чайник, взяла на себя привычную роль младшенькая. Чаепитие началось под легкие поддразнивания девицы из багрового клана и негодование представительницы павильона. И только по выходу от гостеприимных сестер моя собственная позволила себе коварную усмешку. Хаем, я представляю, какие у них будут лица, когда они узнают, что это за нелегкий путь и тяжкие испытания тебе предстоят. И с кем предстоят? Ох, сестра, ты так жестока, сказал мне коварный злодей, играющий с нежными женскими сердцами. Улыбка покинула губы сестры. «Только не заигрывайся, брат, не буду», — серьезно киваю, впрочем, быстро возвращаясь к прошлому образу, «но не вам же одним дразнить меня, прекрасные леди?» «Нет», — она покачала головой, — «ты неисправим». Я не переставал изумляться местной алхимии, попутно убеждаясь в гипотезе, что прогресс невозможен в местах с идеальными условиями жизни. Насколько могущественнее были практики моего прошлого мира относительно этого, настолько же они отставали в области разработки и производства вспомогательных средств. Если в империи Чжоу эликсиры и пилюли представляли собой средства, которые крайне нежелательно применять чаще одного раза в день, чтобы не словить побочные эффекты от передозировки компонентов, то тут реально хоть горстями ешь, ибо само целеполагание таких снадобий разное. Там пилюли создавались для развивающей медитации, их единственной целью было увеличить ее эффективность. Эффективность наращивания резерва ЦИ, и не более того. Тут же главная задача пилюль, это быть использованными в бою в качестве источника дополнительной ЦИ, иными словами, они изначально создаются с расчетом на то, чтобы поглощать их в больших количествах без всякого вреда для здоровья. Нет, понятно, что и тут были исключения и особые случаи, это даже мне, человеку, крайне далекому от алхимии, очевидно, но факт оставался фактом. Я опустошил уже несколько мерных флаконов, и в теле не только не появлялось признаков интоксикации, их и не должно было быть. Энергия внутри бурлила, меридианы ныли в приятном напряжении, ощущения от дантеня все больше и больше напоминали резерв, приличествующий настоящей середине второго небесного уровня, а не той пародии на начало этого уровня, что у меня была сразу после прорыва. Ведь тогда скачок развития энергосистемы явно не дотянул до того, каким он должен быть в нормальных условиях. Но больше всего меня, конечно, радовало зримое и существенное расширение энергоканалов, ведь большинство из них, несмотря на все предшествующие усилия, еще днем продолжали мало отличаться шириной от волоска. Сейчас же я видел, что действительно сделал хороший шаг вперед по части восстановления формы. Безусловно, все это было еще каплей в море, но теперь я наконец-то добился должного соотношения пропорций по части прочности и пропускной способности всех составляющих своей энергосистемы, а не только ряда ключевых магистралей. И это было замечательно. Настоящий кайф, учитывая же, что мы отправляемся в горы, где, по слухам, обитает довольно много демонических зверей, пусть и, скорее всего, низкоранговых, я мог надеяться, что вернусь в павильон уже пятым небесным уровнем. Так сказать, техника поглощения мне в помощь. Это были очень приятные мысли, воодушевляющие. Именно такой настрой мне и был нужен, чтобы не думать о других, куда менее приятных вещах. Однако сколь бы ни был прекрасен этот момент сладкого предвкушения, небо уже начинало светлеть, а значит, скоро предстояло отправляться в путь. Это же означало, что медитацию следовало прекращать и заняться иными, не менее важными вещами. Например, помывкой и сбором вещей в дорогу. Пусть основную часть я и подготовил еще вчера, но никогда не помешает проверить, особенно наличие соли и перца, без которых жарить дичь в дикой местности слишком уныло. Ну и да, не забыть чай и чайник, это тоже крайне важно. Сказано, сделано, и вот посвежевший, чисто одетый и причесанный я уже подхожу к дверям зала вкладов. Тренировочно-повседневный танчжуан сменился на представительно-походный халат с непонятной никому в этом мире символикой старшего наследника клана Темной Луны, котомка с вещами, не стесняя движений, висит вдоль пояса за спиной, даже с сестренкой я уже попрощался, и, казалось бы, ничего не предвещает беды, как вдруг я стал свидетелем довольно странной сцены. Двери зала вкладов открылись, из них спешно, почти панически выскользнула Сянин Чан с мешочком через плечо и, не прекращая спешить, принялась закрывать дверь, да еще и на замок. «Доброго утра, сестрица Ся, что делаешь?» Невинно интересуюсь, бесшумно подойдя к девушке сзади. «Ой, братцу, ты уже пришел?» Подскочила на месте ниндзя, с легко читаемой паникой на лице, несмотря на наличие маски, обернувшись ко мне. «Да, только что, у тебя проблемы?» Демонстративно перевожу озабоченный взгляд с нее на дверь и обратно. «Нет-нет, что ты, у меня все хорошо», замахала ладошками девушка, нервничая еще сильнее. «А где хранитель Мэн?» «Он. Вчера его замучила старая болезнь, ему нужно вылечиться, поэтому с нами он не идет», с такой обезличенной и сухой интонацией, словно долго проговаривала про себя эту фразу, ответила кореглазая милашка, отведя взгляд в сторону. «И она врала, однозначно, 100%. Тут даже эмпатии было не нужно, по ее затравленному взгляду все было видно, как божий день. Что-то такое на грани сознания зашевелилось, что-то такое узнавательное. Ты, время уже уходит. Мастер сказал, нет никакой необходимости ждать его. Я знаю то место, поэтому поспешим». И отчетливо паникующая Тян резко убежала по направлению к центральному выходу с территории секты. «Эй, ладно», пожал я плечами и, на миг взглянув на здание с использованием техники звездных глаз, поспешил следом. В конце концов, если скромная, застенчивая и очень симпатичная девушка дошла до того, чтобы усыпить престарелого учителя, дабы побыть со мной наедине и отправиться в глухие безлюдные места, надо быть конченным козлом, чтобы ломать ее план. А то, что мастера Мэна она усыпила, это 100%. Его тело, вернее, видимое мне сквозь стены системы циркуляции ЦИ, лежало у, очевидно, стола в очень характерной позе человека, уснувшего лицом в салат, и имело все признаки глубокого, но здорового сна. Кстати, старшая сестра, молчание, в которое погрузилась наша небольшая группа из двух практиков, стало каким-то очень уж неловким. Во всяком случае, стоило мне догнать юную отравительницу-усыпительницу, как та принялась источать смущение, смотреть куда угодно, но только не в мою сторону, и вообще всем видом показывала, как ей стыдно и стеснительно. «Да-да, братцу», она чуть ли не подпрыгнула на месте. «Ох, не стоит так нервничать, в конце концов, я здесь для того, чтобы помочь тебе, а не съесть. Прошу прощения». Теперь взгляд был устремлен на носочки сапожек. «Ох, ты же хотел у меня что-то спросить, если это будет уместно», вежливо киваю. «Коли уж так вышло, что мы узнали не самые распространяемые особенности наших талантов, могу я попросить тебя рассказать о своем даре подробнее?» «Подробнее, хорошо, но что именно ты желаешь узнать?» «Я просто умею преобразовывать элементы. Все знания по алхимии, что у меня имеются, говорят, что преобразовывать элементы как раз просто никак нельзя. Требуется масса оборудования, реагентов, мастерства и времени. То же, что увидел я, иначе, чем маленьким чудом, не назовешь». Ниндзя продолжала заливаться краской и рассматривать брусчатку под ногами. «Ну, я не знаю, что об этом можно рассказать. Я просто с детства умела улучшать различные алхимические снадобья. Мастер Мэн заметил этот талант и взял меня личной ученицей. Он обучает меня не только боевым искусствам, но и передает свои знания по алхимии. Сначала я просто повторяла все за ним, используя алхимическое оборудование, пока не понимала, какие процессы проходят в трансформируемых материалах. Потом, со временем, я смогла делать все то же самое, но уже без всяких инструментов, ну а затем, в ходе опытов, пришло понимание, как улучшить преобразование, качественнее выделять и кристаллизировать полезные свойства и изгонять вредные. Вот как-то так, интересно, то есть сначала шла наработка рефлекса, а потом уже развитие техники. Ну, логично, тот же принцип применяется и в боевых искусствах. Сначала тебе ставят удар и показывают простейшие манипуляции ЦИ, а потом ты учишься вплетать и то, и другое в свой стиль, после чего переходишь к усложнению элементов, но основа-то, она все та же. А что по поводу действия твоих меридиан? Я не понимаю. Ну, ты же используешь при преобразовании участки своих меридиан, они отличаются у тебя от всех, кого я видел. Да и наше путешествие, полагаю, требуется как раз для правильного и гармоничного развития именно их. Ну, я просто тренировалась и использую преобразование элементов, сплетая потоки ци, осторожно отметила она. Я знаю, что у меня несколько иначе устроены меридианы, я понимаю, что это строение связано с моим даром, но я просто управляю самим даром, и все, на меня беспомощно посмотрели и моргнули глазками. А, точно, у вас же внутренние манипуляции ци не в чести, а значит, она не сможет мне сказать о механике своих действий даже на возвышенном аркитском, что так нежно любим подавляющим большинством практиков моего прежнего мира. ХММ, тогда как сестрица Ся смотрит на то, чтобы помочь этому молодому человеку разобраться, в свою очередь, вполне возможно, что молодой человек сможет дать несколько новых идей, что в дальнейшем помогут старшей сестре. Ха, хорошо, новая волна смущения. Да, как же она похожа на Сюин. Видимо, в этот момент я все-таки не удержал лицо. Братцу, с тобой все хорошо, да просто воспоминания о былом. Я прикрыл глаза, не обращая внимания. Давай лучше вернемся к исследованиям. Удобно ли это будет в пути? Спросила девушка. Быть может, подождем до вечера? Хаем, пожалуй, это здравая мысль. Прости, просто я привык жить в исследованиях, строить гипотезы и сразу их проверять. Что поделать? Привычка. Вот как, ну, если хочешь. Нет-нет, во время привала у нас будет более чем достаточно времени, я покачал головой. Угу, она вновь отвела взгляд, и снова установилась тишина, хоть уже и не такая неловкая. А можешь что-нибудь рассказать о высшем мире? Ну, если это, конечно, не секрет, когда мы вышли за ворота, отделяющие территорию небесного павильона от остального мира, вновь заговорила Нинчан. Не секрет, улыбаюсь, заложив руки за спину. Почему бы и нет, в самом деле. Что именно ты хочешь узнать? Ну, я даже не знаю, с чего начать, растерялась девушка. Логично, для хороших вопросов нужно знать хотя бы половину ответов на них. Тогда, думаю, тебе будет интересно послушать про Академию Небесной Звезды, где я учился. Это название секты, в которой братцу был учеником. Нет, секты боевых искусств в нашем мире не очень распространены. Они существуют, и среди них даже есть довольно влиятельные, но большой роли они не играют. Большинство практиков тренируются либо в собственных кланах, либо, если у них есть деньги и должный талант, поступая в специальные учебные заведения, организация которых отчасти похожа на то, как все устроено в небесном павильоне, но есть и существенные отличия. Например, все поступившие ученики сразу распределяются между конкретными наставниками, каждый из которых сам отбирает себе группу после финального испытания на поступление, а потом персонально с ней работает все годы учебы. Первыми, конечно, выбирают себе учеников самые старшие наставники академии. Неспешно повел я свой рассказ, стараясь не слишком демонстрировать, как меня умиляют ее трепетный взгляд и вид всей такой навострившей ушки любопытной пай девочки, которой рассказывают увлекательную сказку. Путь до деревни Черной Сливы, куда вела тропа, по которой мы спускались, обещал быть не таким уж и долгим, но что-то мне подсказывало, что его окончание теперь скорее расстроит недавно так спешившую в путь девушку, нежели обрадует. Я оказался прав, и при входе в город Сянинчан с видимым усилием заставила себя вернуться к реальности и заняться насущными делами. Делами этими оказалась покупка лошадей. Причина данного решения заключалась в том, что местные практики обладают ограниченным запасом выносливости и передвигаться с применением ци сколь-нибудь длительное время просто не могут. По крайней мере, так обстоит дело вплоть до сферы Чжэн-Юань 4, то есть уже фактически пятой стадии развития практика, ведь пусть закалка тела 0 и считается нулевой, но ее же тоже проходит, тратя годы тренировок. Это к вопросу массовости и процентных соотношений выносливых ребят на фоне остальных адептов боевых искусств. Впрочем, приобретение транспорта много времени не заняло, хотя, честно скажу, выбор я оставил Ниндзе. Увы, будучи наследником клана Темной Луны, возиться с подобной животиной мне никогда не приходилось, первой своей жизни я не помнил, но однозначно ничем таким там тоже не занимался, так как даже самых общих моментов в ассоциациях не сохранилось. Ну и, наконец, даже с уму знаниями в этой области не блистал, так, в седле кое-как держаться мог, и все. Впрочем, крестьяне в деревне понимали, кому они продают живность, как и то, что с ними сделают, если качество товара не удовлетворит взыскательного покупателя, так что проблем с четвероногими не возникло, меланхоличные, но довольно резвые лошадки спокойно рысили по дороге, поглощая копытами мили пути. Под вечер, когда живность устала, их спокойно и быстро обиходили слуги постоялого двора, где мы остановились, да и поставили хрумкать овсом в стойле. Мы же, также уделив внимание подаваемому в заведении ужину, сняли две смежные комнаты и наконец-то смогли заняться кое-чем интересным. «Так что мне нужно делать, братцу?» – спросила девушка, немного нервно косясь на дверь. Не хватало только надписи над головой. Девочка зашла в комнату мальчика. Вдруг кто увидел? Стыдно. «Для начала, просто создай несколько пилюль. Я в дорогу захватил материал для практики. Я достал небольшой сверток с ци содержащими травами, которые тоже купил накануне на рынке в лесу черных ветров. Ничего особенного в этих травах не было, из таких, как я знал из памяти настоящего Суму, как раз и готовит простейшие пилюли. Еще у меня есть несколько флаконов низкосортных пилюль с примесями, если тебе будет проще работать с ними. Очищать готовые пилюли проще, хотя на самом деле разница невелика», — поделилась девушка. «Тогда держи», — протягиваю ей флакончик. «Угу», — девушка взяла всю емкость и начала подавать в нее ци. Я же сразу включил глазки и стал смотреть за процессом. В первую очередь, внешним. Я еще не проращивал в своей системе меридиан элементов аномалии Сянин-Чан, и тому было несколько причин. Во-первых, всю ночь я был занят тем, что приводил свою энергосистему из состояния шкелетик после двух месяцев голодовки к здоровому в меру упитанному. Заниматься в это время попытками копировать по памяти и проращивать новые элементы было просто некогда. Во-вторых, перед такими операциями неплохо бы разобраться, что, зачем и почему устроено в этой аномалии, как оно работает, как оно не работает, на какой ци оно работает и так далее. То есть не просто увидел и скопировал себе, а нормально посидеть с девушкой, понаблюдать, изучить. Был еще и пункт 3, звучащий как любопытство, в том смысле, что мне было интересно, смогу ли я на голом контроле ци повторить те манипуляции, что сейчас проделывает уважаемая ученица уважаемого мастера. Кстати, о манипуляциях. Вот, мне протянули ставшую чуть легче бутылочку обратно. Ци в ней стало чуть больше, а вот примеси в веществах, готов поспорить, не осталось и вовсе. «КХМ, спасибо, но я думал, что ты обработаешь так одну пилюлю. Мне потребуется пронаблюдать этот процесс раз 10, чтобы как следует все понять». «О», — она потупила глазки, — «я не подумала. Ничего, у меня много материала. И уж тебе точно не следует извиняться за то, что ты на порядок улучшила качество одного набора пилюль. Продолжим. И да, если вдруг устанешь или выполнишь допустимую норму преобразований, сразу мне скажи. В конце концов, мы просто утоляем мое любопытство, тут не нужны подвиги». И я протянул следующий флакончик. «Угу», — и девушка, достав одну пилюлю, повторила процесс. А потом еще раз, еще и еще. И я действительно начал понимать, что она делала. Благодаря общей меньшей материальности ци, она вводила ее в пилюлю, потом коротким выбросом разрушала структуру вещества, переводя его в энергетическую, точнее, ци-форму, развеивала в воздухе лишние ци ненужных веществ, попутно насыщая оставшиеся высвобожденной силой, пусть и, ясное дело, с существенными потерями, однако поскольку потери и так были отнесены к мусору, то тут скорее чистый доход получался. Ну а далее ци извлекалась, и пилюля принимала свой исходный вид в смысле материальности и улучшенный, в плане наполнения. Но это фигня, главное, я понял механизм преобразования материя ци-материя, и понял, почему не встречал такого в прошлом мире. Да, концепция «все есть ци, а ци есть все» для меня не ново, но в империи Чжоу ци была телесней, тяжеловесней. Физические явления могли ее порождать, тут за примером далеко ходить не надо, хоть пламя костра взять, хоть сияние солнца. Также можно было сделать материю из ци, пусть и с чудовищными затратами. Однако именно перевести материю в энергетическое состояние было невозможно в рамках знакомых мне ци и практики. Слишком материальная ци не просачивалась, не сцеплялась с веществом, она его просто расщепляла или заполняла с замещением и деформацией родной ци. То есть можно было или расплющить что-то, или прожечь, или обратить ржавой трухой, но не изготовить сплав. Сянин Чан же делала именно это. Просто после создания сплава она его очищала, шлак выбрасывался, а из очищенного от примесей материала ци извлекалась обратно, возвращая вещество в твердое, а не энергетическое состояние. Звучит, конечно, заумно, Да и сам процесс не из простых, но ничего запредельного для местных практиков нет. Вернее, я полагаю, нюансов целая куча. Да и что чистить, а что оставлять, тоже ведь понимать нужно, но сам механизм. Ага, а теперь еще раз, давай посмотрим, что происходит в твоих меридианах. Хорошо, и опыты продолжились. Теперь я наблюдал за работой аномалии девушки, и ага, вот и то маленькое «но», не дающее всем практикам в этом мире делать то же самое. Для насыщения материала ЦИ используется это самое ЦИ одной «ну», назовем это частотой, хотя тут все-таки ближе плотность. А для извлечения у этой плотности нужно поменять так, пусть будет фазой. И вот эти тонкие настройки и осуществляет аномалия в меридианах девушки. Полагаю, обычные практики подобного добиваются как раз за счет всяческих колб, кубов, перегонных и танцев с бубнами вокруг них. Уф, выдохнула ниндзя. Немного устала. Угу, спасибо. Так, я взял новую фиговую пилюлю в руку. Насыщение конфигурирования ТЦ, пилюля разлетелась мелким крошевом. Преобразовать ЦИ вне моего организма мне было еще очень сложно, несмотря на то, что родная энергетика этого тела была нацелена на внешние манипуляции, да и наращивание поверх нее моей только усилило эту часть. Вот только сумму на момент моего подселения находился еще на стадии закалки тела, где ни о каких энергетических техниках и речи еще не шло, а я хоть и развил систему меридиан, значительно ее расширив и укрепив, но лишь до кондиции второго небесного уровня, того самого, на котором нормальный практик пути огня лишь только-только начинает учиться сырым выбросом одновременно с ударом. Тогда сначала сконфигурируем, потом насытим. Вторая попытка прошла легче, и пилюля благополучно перешла в энергетическую форму. Так, теперь отделим лишнее и втянем обратно. По идее, там опять нужно переконфигурировать, но, очевидно, оно опять рванет, контроля мне не хватит. Однако ЦИ там оставалась моей, а значит, я мог ее втянуть и так, пусть это будет куда как менее эффективно, да и касательно примеси и полезности нет, по ЦИ там даже получше вроде бы вышло, но вот с материалом, увы, мне не хватало опыта и навыка правильно все отделить и выкинуть то, что нужно выкидывать. Потому, когда сияние в моей руке угасло, на ладони оказалась пилюля чуть меньшая, чем изначально, полезность у нее выросла не на порядок, а раза в два, максимум в три, да и ядовитость ушла далеко не в ноль, хоть и существенно сократилась. Ао, милая кореглазая девушка пялилась на мою руку так, словно я философский камень воплотил, не меньше. Сестрица Ся, осторожно зову ее, когда неподвижность ниндзи затянулась уже секунд на 20. Ао, мне показалось или взгляд теперь стал обиженным. Нинчан, ку-ку, боги, он реально стал обиженным. И что это за слезки на кончиках ресниц? Старшая сестра, ты начинаешь меня пугать. Я, жалобно протянула она, нанося мне бесчеловечный удар в самую душу таким проникновенным и полным чувств взглядом в глаза. Братцу, я училась алхимии больше 10 лет. То, что ты показал подобные результаты у меня были после 7 лет изнурительных занятий. Каждый день, по много часов, под наблюдением и руководством мастера, а не после часа наблюдения за работой другого практика. Ну, ты все-таки училась, оттачивала свое мастерство, я же просто схитрил. Схитрил, но ты же сделал все точно так же, как я. Нет, я улыбнулся девушке, я повторил твой метод, но исключительно на собственном контроле ЦИ, который вне моего тела совсем не идеален, потому на преобразование одной пилюли я затратил сил больше, чем ты на весь первый графин. Много, много больше. К тому же качество самого преобразования у меня много хуже. Про то, сколько это требует усилий и какого сосредоточения именно на самом преобразовании, что у тебя получается так же просто, как пошевелить рукой, мне даже упоминать страшно. И все равно это что-то невероятное. Ты действительно великий мастер из высшего мира. В голосе девушки сквозило почтение с большой буквы «П». Ох, прошу, Нинчан, этот ученик не считает себя великим мастером. Он просто ученый-исследователь, который несколько раз попадал в интересные переплеты судьбы, и ему потребуется еще очень много времени и советов старшей сестры Ся для того, чтобы хотя бы приблизиться к ее уровню мастерства. Твои слова так лестны, братцу, ниндзя принялась изучать строение потолка, явно пряча стеснение. Но, судя по порозовевшим щечкам и изменению ее дыхания, мои комплименты нашли дорогу в ее сердце и сгладили тот неприятный осадок, что мог бы там возникнуть при виде того, как парень, что увидел трансформацию элементов второй раз в жизни, сразу так резко стартанул. К тому же я не врал, алхимия для меня, совершенно новый раздел, в котором я мало что смыслю, плюс у меня нет мистического органа, что проведет всю необходимую работу с ЦИ за меня, а потому даже приблизиться к КПД ученицы мастерам и на я смогу не скоро и потратив очень много усилий, которые я бы с куда большим удовольствием потратил на что-то другое. Для общего развития мне пока хватит и этого, ну а там дальше посмотрим. Это лишь констатация факта, не более того. Но, думаю, мы сможем поговорить об этом и утром или в дороге, а пока предлагаю отправляться на отдых. Впереди еще долгий путь. Да, ты прав, кивнула она. Тогда спокойной ночи, пожелал я приятного отдыха леди и, когда девушка вышла за дверь, заживал половину модернизированного ей графинчика с веществами. Что называется, погнали культивировать. И теперь мы, пожалуй, прорастим эти интересные элементы. Глава 9. Следующие 3 дня прошли в похожем стиле. Мы вставали с утра, завтракали, собирались и выезжали в дорогу. По пути просто болтали или обсуждали основы алхимии, хотя больше все-таки болтали, так как без наглядных примеров, хотя бы в виде реагентов, объяснить много было попросту невозможно. Нинчан оказалась очень начитанной и приятной в общении девушкой, почти столь же жадной до изучения искусства алхимии, как я был жаден до изучения законов работы ЦИ в целом. На фоне такого единения интересов совершенно неудивительно, что я почти сразу стал переносить на бумагу очертания ее системы меридиан, заполняя купленную специально для этого книжицу подробными рисунками с пояснениями о поведении ЦИ, особо уделяя внимание ее аномалиям. Делать это, сидя в седле, с моим контролем тела было совсем несложно, а девушке и интересно, и полезно. Еще ей было интересно послушать про высший мир, а я был совсем не прочь развлечь свою спутницу-наставницу историей другой, если она не касалась именно моей жизни. Нет, не из непонятных мистических соображений секретности, просто ковыряться там и посыпать солью не до конца зажившие раны не хотелось, однако поведать о клановой политике, принципах культивации и системе небесных уровней, почему нет? Много разговоров также ушло на разбор очень заинтересовавшего Нинчан факта о том, что практики моего прошлого мира никаких закалок тела не проходит, сразу же начиная с манипуляции ЦИ, проходя так называемую стадию сбора ЦИ, основанную на медитациях, а не физических упражнениях. Ниндзю естественным образом удивляло, как же так, ведь неподготовленное тело просто не может удержать в себе нужную энергию, а то и покалечиться можно в попытках. Ну, я и рассказал ей то, что сам понял по этому вопросу, сопроводив рассказ наглядными рисунками, иллюстрирующими местную систему меридиан и родную для меня. Естественно, не скрывая различия в самой ЦИ и, очевидно, физиологической природе людей. Все же в моем прошлом мире почти все имели хоть какую-то долю крови драконов и, как ни крути, были куда как более совершенными в плане процесса развития и общей силы. Это не патриотизм или какой-то выпендреж, просто голый факт. Да, разница в качествах и свойствах ЦИ вносила свою лепту, но сама энергосистема у местных просто не тянула то, что давали меридианы и дантянь по прошлому образцу, в то время как в обратном случае все работало, пусть и с некоторым неудобством. Каждый вечер мы останавливались в очередном постоялом дворе, где ниндзя снова показывала мне преобразование, я же калибровал свою пророщенную аномалию, выправляя мелкие огрехи и дорабатывая напильником, все-таки мне требовалось не тупое копирование, а осознанное повторение. Мы с девушкой отличались хотя бы тем фактом, что я, мужчина, то есть иная физиология, масса тела, расположение каналов и так далее. Так что я смотрел, как что происходит в ее теле, анализировал и пытался повторить алгоритм, но уже у себя, по ходу повторения вылавливая огрехи, неровности, еще какие баги короче, чувствовал себя калибратором, ага, и культивировал сродство с Гарусом в частности и турианцами вообще. Изменилось все на 4-й день, когда мы оставили лошадей, сошли с нахоженных путей и устремились в чащу леса, вернее, изменилось скорее на 4-ю ночь и 5-й день, так-то вокруг очередного постоялого двора было довольно нахожено, там и охотники, и грибники, и просто тропинки к деревням или хуторам каким. А вот уже через полдня пути обжитость мест как-то сошла на нет, в итоге к вечеру мы в самом деле уже были в чащобе, про которую вполне можно было сказать, что нога человека здесь если когда и ступала, то не в этом веке точно. Дальше нам нужно будет углубиться на несколько дней пути, Нинчан махнула рукой в сторону пущи. Предлагаю переночевать сегодня здесь на деревьях, так будет безопаснее. Ах да, демонические звери, как и в Империи Чжоу, в этом мире люди занимали не так уж и много места под солнцем, большая часть территории являлась диколесьем, в котором обитали различные кракозябры той или иной степени смертельности. Впрочем, большинству из них было далеко даже до живности второго небесного уровня, не говоря уже о чем-то большем. Исключения, понятное дело, встречались, но были редкостью и больше слухами, чем чем-то реальным. Хотя слухи тоже стоит потом проверить, есть не нулевая вероятность, что там действительно кто-то интересный обитает и просто устраняет свидетелей своего присутствия путем захвывания. Да, подтверждающе кивнула девушка, здесь еще относительно безопасно, но дальше уже нет. Но не беспокойся, у меня есть специальный амулет, что скроет нас от чутья зверей. ХММ, вообще, хорошая возможность попробовать тут поглощение, а если жертвы сами будут ко мне бежать, то тем лучше, используй на себе, сестрица Ся, а я проверю, насколько эти существа отличаются от привычных мне. Братцу очень рискует, покачала она головой. Стоит ли подвергать себя опасности без повода? Знаешь, начав подъем, я запрыгнул на приглянувшуюся мне ветку ближайшего дерева. Сон все еще не входил в мои планы, но медитировать можно и на дереве. Твои слова звучали бы внушительнее, если бы ты не накачала снотворным уважаемого мастера Мэна, тем самым сбежав в лес к опасным зверям без прикрытия опытного и сильного практика. Ты знал? Последовавшая за мной бедная девочка от таких откровений чуть было не оступилась. Угу, а почему сразу не сказал, жалобно спросила она. Ну, я видел, что он просто спит, так что, я пожал плечами, это ваши личные взаимоотношения с наставником, неуместно постороннему в них влезать, хотя, признаться, мне было интересно, за что ты так старика, он хотел отменить поход, прозвучало обиженно, в ту ночь вдруг сказал мне, что мне нечего идти, что мне было делать, просто вдруг сказал, ни с того ни с сего, удивленно оборачиваюсь к девушке. Да, только что все было нормально, мы собирались в дорогу, и тут он такое заявил. Я была так шокирована, что в отчаянии усыпила его, густо покраснев от стыда, потупила она взгляд. ХММ, что-то здесь было не так, его опечалила перспектива, что его юная и прекрасная ученица должна будет поцеловаться с подозрительным и коварным молодым человеком. Бросаю пробный шар. Че что? Не поняла она. А потом как поняла и еще сильнее налилась краской стыда, да еще и отвернулась. Нет, он просто сказал, что твой метод может не дать нужного результата, и тогда все пойдет наперекосяк. Вот как, ХММ, здесь точно было что-то не так, а я-то думал, что там все-таки будет вариант с подозрениями к молодому человеку. Я бы на месте мастера Мэна однозначно подозревал бы всех проходимцев, крутящихся рядом с моей ученицей, в чем-то нехорошем. Нельзя быть слишком бдительным. Кстати говоря, в голову постучалась одна догадка. Да, это все объясняет. Тут же кивнул я сам себе. Братцу, понимаешь, рефлекторно закладываю руки за спину. Возможно, мастер Мэн специально тебя спровоцировал. Что? Зачем? Почему ты так решил? Непонимающе захлопала она глазками. Ну, начнем с того, что твой учитель явно воробей стреляный. КХМ, в смысле, очень опытный мастер, который вряд ли бы смог не заметить какие-то добавки в еде, тем более если сам учил тебя алхимии, поправился я и разъяснил свою мысль. А во-вторых, как твой учитель, он наверняка заинтересован в том, чтобы ты научилась самостоятельности в принятии решений, то есть он мог просто подталкивать тебя к проявлению характера. Правда, насколько я мог судить, он действительно спал, и это слабое место моей гипотезы, честно признаюсь в конце. Ну, я использовала очень хорошие средства, которые создала сама, застенчиво пролепетала девушка. Такое, которое бы его усыпило на пару дней, даже если бы он заранее принял противоядие. Как коварно. С уважением и полное одобрение улыбкой качаю головой. Не смейся. Возмущенно сжала ручки в кулачки Сянин Чан. Не может быть, чтобы учитель меня так разыграл. Ты все выдумал. Ох, прости, как скажешь, я улыбнулся. Почему ты так уверен, что он притворялся, говоря те слова, надулась ниндзя. О чем ты? Я же согласился с твоим суждением, моя улыбка стала шире. А сейчас ты дразнишься. Я же вижу, что ты не согласился. Старшая сестра, не обижайся, пожалуйста, просто я могу чувствовать что-то вроде отголосков эмоций, направленных на меня. Особенно мне нравится ощущать милую панику и смущение от леди. У-у-у, девушка втянула голову в плечи и принялась источать именно этот коктейль чувств, став еще более похожей на Ан Сюин. Последняя мысль слегка подпортила хорошее настроение, сжав сердце чувством тоскливой ностальгии. Уже не так болезненно, как раньше, но моя милашка осталась где-то там, за гранью реальности, и я ее больше не увижу. А ведь так хочется порой обнять, зарыться лицом в густые темно-русые волосы и окунуться в букет щекотной неловкости, что она испытывает. Ох, прошу прощения, прикрываю глаза, чуть наклоняя голову в легком извиняющемся кивке, чтобы дать себе секунду справиться с чувствами. Так все же, неужели ситуация действительно требовала усыплять мастера Мэна? Он бы не отпустил меня, немного обиженно буркнули в ответ. Стал бы искать правильного кандидата, или еще что-нибудь. А я уже более года могу перешагнуть на следующую ступень развития, но без кристаллов расы девяти и нета загубит мой дар, и потому приходится просто сидеть и ждать. И я не хочу, не могу отказываться от шанса и снова просто сидеть и ждать, пока наставник кого-то найдет. Не после того, как у меня появилась надежда. Да, довольно сложная ситуация, очень неоднозначная. Братцу не одобряет? Нет, я покачал головой, в том смысле, что мне сложно судить. Я сам, в некотором роде, большой ХМ, любитель культивации. Мне нравится изучать что-то новое, развиваться, и необходимость сидеть и ничего не делать, ожидая какого-то непонятного случая, иначе рискуя загубить все свои прошлые усилия, это настоящая пытка, девушка благодарно кивнула. Однако я могу понять и беспокойство мастера Мэна, все-таки я действительно темная лошадка, видя некоторое непонимание в глазах Ниндзи, поясняю, неизвестный и неучтенный элемент, ставка на такого может принести как огромный выигрыш, так и сокрушительное поражение. Пожилые люди же не любят рисковать, импровизировать и принимать необдуманные решения. Но я, не пожилая леди, мне еще и 20 зим не минуло. Молодости же, я усмехнулся, как раз свойственны горячности задор. Иногда это работает, иногда нет. У-у-у, братцу говорит как древний мудрец, хотя до этого утверждал, что ему было 18. Ну, пожимаю плечами, я все-таки гений поколения. Мне можно сочетать в себе всевозможные достоинства и таланты. А еще я очень скромный великий мастер, мои губы вновь растянулись в улыбке. Хи-хи, да, очень скромный, согласилась Нинчан. Ну ладно, восхищаться моей персоной мы можем и завтра в пути, а пока предлагаю отдохнуть. Тебе не помешает поспать. Как распределим смены дежурства? Не переживай об этом и спокойно отдыхай. Я буду медитировать, это вполне заменит мне сон. Да и подойти к нам никто не сможет. Ладно, немного покосив на меня карим глазом, согласилась девушка. Деревья здесь были не чета чахлым березкам городской черты моего первого мира, да и в прошлом, честно признаюсь, таких исполинов я не видел даже в горах Бэймин. Не то чтобы лес был воплощением этаких сказочных буреломов со зловещими искривленными стволами, непроглядным мраком вдоль тропы или еще чем-то в этом роде, просто некоторые деревья выглядели так, будто застали еще динозавров, в том смысле, что имели настолько толстые стволы и такую общую высоту, что вот ну никак не дашь им меньше 500 лет жизни. В таком контексте, найти подходящую ветку, где мы могли спокойно разместиться вдвоем, было совсем несложно. Тут иные стволы были в человеческий рост радиусом, и остальное у них тоже соответствовало. Ну а после обнаружения места под ночевку я, как и обещал, сел медитировать. Еще с полчаса после этого я ощущал на себе любопытный взгляд, приправленный милой суматохой в эмоциях, но усталость взяла свое, и в какой-то момент ниндзя принялась раскладывать спальник, а после действительно устроилась кимарить. Было довольно забавно чувствовать, что, несмотря на изрядную опаску в эмоциях Сянин-чан, она на самом деле меня совсем не боится и даже не допускает мысли, что, оставшись с ней наедине в глуши, я сделаю что-то плохое. Весь страх, то и дело мелькающее у нее в эмоциях, был сконцентрирован на том, как бы не ляпнуть что-то, из-за чего она попадет в глупое положение, не более. Девушка не просто боялась выставить себя в дурном свете больше, чем перспективы грязного поведения от едва знакомого парня, она второй пункт в ракурсе страхов вообще не рассматривала. И это было как очень забавно и мило, так и весьма странно. Мне казалось, мастер Мэн должен ее на эту тему накручивать только в путь, а он, похоже, просто ограничил ее общение со сверстниками, толком не вбивая на подкорку никаких фобий и предубеждений. Странно это было, я лично на его месте вряд ли бы так смог. А еще странно, что за все эти дни я его ни разу не почувствовал даже в плане интуиции. Если моя гипотеза верна, дядька лишь сделал вид, что попался в ловушку ученицы, и все это время сопровождал нас на отдалении, наблюдая и страхуя. Вот только пусть я и помнил спецов лорда Северной Стражи, что, находясь всего на шестом небесном уровне, могли легко скрываться от моей чувствительности и даже звездных глаз, когда я тоже был уже на шестом, но все же мастер Мэн не напоминал такого спеца, да и моя техника звездных глаз была не та, что раньше. Сейчас она работала на ЦИ, де-факто, девятого небесного уровня, то есть кто-то с энергетикой меньшего качества просто не должен быть способен от нее укрыться чисто физически. И тем не менее мастера Мэна я ни разу не заметил, и сейчас не замечал, хотя все чувства напрягал очень активно, и это было очень странно. Неужели Нин Чан права и на самом деле обвела учителя вокруг пальца, применив что-то более сильное, чем он ожидал? Если это правда, то это было бы смешно, если бы не было так глупо. Я ведь, по сути, натуральный демонический практик, и девочка, получается, отдалась в полную мою власть. Бррр, не, я точно буду учить своих дочерей так, чтобы они при виде таинственного и обаятельного парня с невиданными возможностями бежали от него впереди собственного визга и ни при каких обстоятельствах не отправлялись в дикие дебри наедине с ним. Да, однозначно, я буду отцом-тираном, никаких друзей-мальчиков, только милые робкие подружки, с которыми можно спать под одним одеялком, точка. КХМ, так, не думать о мотивации и планах лорда Сяле при воспитании дочери и сведении ее Сан Сюин, просто не думать. Утро началось ровно так же, как в прошлые дни совместного похода, затем лишь исключением, что завтрак в этот раз представлял собой пару закинутых в топку полосок вяленого мяса и несколько глотков воды. Эх, не то чтобы я привык к хорошему питанию, но как-то так получилось, что, даже тренируясь с дикарями у озера Синего Карпа, мы постоянно питались свежатинкой, да не пресной, а поджаренной солью, специями, любовью, старанием и всякими маленькими лакомствами, вроде рисового печенья к чаю. А уж если вспомнить разносолы Академии Небесной Звезды, усилия поваров клана Темной Луны и вполне сносную кухню всяких постоялых дворов и небесного павильона. В общем, возвращаться к сухпайкам было немного печально. Ну да ладно, жить можно.